Странное чувство переживала я, готовясь по благословению батюшки к причастию. Да простят мне, что я припоминаю здесь побосенку, читанную мною когда-то в детстве. Муравей забрался на воз с сеном, и, видя, что все, и люди, и лошади ниже его, величался своим ростом. Но когда он очень разважничался, дунул ветер и снес его в песок под ноги людей и лошадей, и тогда-то он понял, какой он маленький и жалкий. Таким-то заважничавшим и снесенным муравьишкой почувствовала и я себя. И сразу же изменился взгляд на все. Те, на кого я смотрела пренебрежительно, с высоты своего воображаемого ума, образованности, а особенно тщеславия, раздутого воспитанием и духом времени. Все они поднялись надо мной, а я на деле оказалась у всех под ногами и не смела в глаза смотреть никому, потому что мне казалось, что мой стыд, что мой грех знают все, и если не попрекают меня им, так это только из милости. Позже, читая святых отцов, я узнала, что тогда только и возможно начало духовной жизни, тогда только и закладывается первый камень в ее основании, когда сознаешь собственное ничтожество. Тогда я не понимала, что сделал со мной батюшка, и только удивлялась на никогда неизведанное мною чувство. Начала я готовиться к принятию святых тайн, потом приобщилась, и никогда не забуду, как отчетливо тогда сознавалась собственная греховность, как цеплялась я за твердо сказанное старцем слово «Бог благословит приобщиться». Прошло говение, но ошибся бы тот, кто подумал, что после этого я успокоилась, совершенно смирилась и встала на новый путь. Чтобы вполне описать долготерпение батюшки и то, как ему с нами трудно, расскажу, что последовало дальше. А случилось нечто похожее на случай из времен старчествования в Оптиной отца Макария. Помню, что от батюшки же и пришлось мне слышать, как бывало к скиту подкатывали купцы-богомольцы, от Калуги ехавшие на лошадях, исключительно с целью побеседовать с отцом Макарием, и на порожке у святых ворот встречается им какой-нибудь монах с такой речью: «Вы к отцу Макарию? Да что за охота? Разве он старец? Так, монах, каких много». Купцы слушались и поворачивали лошадей, и уезжали, не побывав у старца. Видно, всегда найдется такой усердный советчик. Нашлись такие и для меня. Отец Варсонофий, да какой он старец! 2-3 фразы бросил монах, подбавили какие-то неизвестные женщины, и пошла работа врага нашего спасения. Я не сознавала, что запутываю сама себя, даю волю своим мыслям, и дело дошло до того, что через несколько дней батюшка-отец Варсонофий оказался в моих глазах очень и очень дурным человеком, повинным во многих грехах. До сих пор не пойму, как я могла допустить себя до этого. Интересно, что этот новый взгляд на старца не только не принес мне спокойствия, но я совершенно измучилась душой. Да и то сказать, ужасно было снова обмануться в своих исканиях. Казалось, найти человека и вновь потерять его. И я плакала, точно похоронив что-то дорогое, мучилась, а помочь себе не умела. Истомившись совершенно, я решилась отправиться в Шамардинский монастырь и объявила об этом батюшке. «Я пришла проститься, завтра еду в Шамардино». «Ах, вот как! Решили?» «Да, решила». «Ну что ж, если решили, идите». Тогда я не понимала всей несообразности своего поведения, не понимала, что в Оптину приходят к старцу не с готовым и самовольным решением, а с просьбой благословить, так или иначе, и с готовностью подчиниться его решению. Я благословения на путешествие не просила и не получила его. Ушла в Шамардино и провела там несколько дней в страшном томлении, не находя никакой отрады ни в пении, ни в богослужении, и, наконец, вовсе изнеможенная, вернулась в Оптину за своими вещами, так как пришло время мне ехать домой. Перед отъездом пошла я в скит проститься с отцом Варсонофием, считая, что этого требует простая вежливость, как бы низко он не упал в моих глазах. Но когда, придя в скит, я узнала от келейника, что батюшки дома нет и что вернется он дня через два, сердце у меня как-то защемило. Мысль о том, что я могу уехать, не увидев старца, показалась мне очень страшной, и я смутно поняла, что дело не в одной вежливости. Раза три заходила я узнать, не вернулся ли батюшка, когда, наконец, келейник сказал мне, чтобы я пришла сегодня вечером, на счастье, может быть, он и вернется. Это был для меня уже крайний срок, дольше медлить с отъездом мне было нельзя. Придя вечером с другой женщиной, мы узнали, что батюшка приехал, и нас впустили дожидаться его. Скоро вышел старец и позвал в свою моленную нас обеих вместе. Усадив нас рядышком на диване, он начал такой разговор. «В Шамардине побывали?» «Побывала, батюшка». «Что же, собор новый вам понравился?» «Понравился, батюшка». «А поют хорошо?» «Очень хорошо». «А трапеза вкусная? Хорошо вас там кормили?» «Хорошо, батюшка». «А монашенки ласковые, приветливые?» «Да, очень приветливые». «Слава тебе, Господи! Отдохнули душой?» Этой фразы, иронии, прозвучавшей в моих ушах, я стерпеть не могла и выпалила, глядя на батюшку, задумчиво перебиравшего четки и сосредоточенно как-то поглядывавшего на нас. «Нет, батюшка, вовсе не отдохнула». «Да что вы, неужели не отдохнули? Да ведь собор-то хороший и поют хорошо, и монашенки ласковые, а душой не отдохнули. Что за чудо? Собор хороший, поют хорошо, трапеза вкусная, а душой не отдохнула. Что бы это значило? Собор хороший». Я чувствовала себя как на горячих угольях, и чем батюшка наружно был спокойнее, тем труднее было мне. И, наконец, я не выдержала и заявила, что я, кажется, знаю, чем объяснить это чудо, но говорить хочу только наедине. Батюшка попросил другую богомолку выйти, меня оставил одну и вопросительно стал смотреть на меня. «Ну, что же вы мне скажете?» А глаза глубоко глядят мне в душу, и выражение их какое-то соболезнующе озабоченное. «Батюшка, мне думается, я оттого так измучилась в Шамардине, что все время там на вас сердилась». «Да что вы, за что же? Может быть, я в чем-нибудь виноват перед вами? Тогда простите меня». Этой-то смиренной просьбы я вовсе не ждала, и стало мне стыдно-стыдно, и стало мне ясно, что тускнеют все те обвинения против старца, которые нагромоздились в уме моем за это время. «Нет, вы против меня ни в чем не виноваты, а просто я дурно думала о вас». «Дурно думали? А что же именно?» «Ну уж этого-то я вам не скажу, ведь я же оскорбительные вещи о вас думала». «Как же не скажете? Я ваш духовный отец, а отцу надо все говорить». «Нет, оскорбительных слов я бы и отцу не сказала, и вам не скажу». «Заприте-ка дверь». Опять дверь на крючке, опять я на коленях, опять борьба. Но на этот раз дело осложняется тем, что теперь все чудовищные мысли против батюшки как-то рассыпались, потеряли всякое подобие истины, и я чувствовала, что все они — одна чепуха, одна ложь, и что я-то сама оказываюсь возмутительно неблагодарным существом, бесконечно виноватым перед старцем. И чем ярче сознавала я всю нелепость своих обвинений, тем ярче чувствовала я всю нравственную красоту старца, и тем обиднее было прекратить сношение с ним, что, по моим соображениям, неминуемо последует, если он узнает, как смешала я его с грязью в мыслях своих. Рассказать ему все свои мысли казалось все невозможнее, а батюшка настойчиво требует этого признания и ожидает его. Наконец я сдалась, стоя на коленях, отвернувшись от батюшки, на которого и смотреть-то не могла от стыда. Я проговорила: «Вот что я про вас думала», избрав из арсенала обвинений наиболее обидное. Я ждала вспышки, но батюшка остался, как стоял, положив мне руку на плечо, и только спокойно и вдумчиво произнес: «Так вот я какой. Раз. Ну, а еще что?» «Вот что», — последовала другая клевета. «Два. А еще?» Я покатилась под гору и с отчаянием, ясно сознавая, что все, что говорю, все одна ложь и клевета, приводила обвинение за обвинением, а батюшка загибал пальцы. 3, 4. Наконец я замолчала. «А еще?» «Уж больше, кажется, нечего», — ответила я и ждала, что сейчас мы сухо простимся, и я уеду, чтобы никогда сюда не возвращаться. Ждала, что батюшка скажет что-нибудь вроде такой фразы: «Очень грустно, что я таков, и что вам пришлось так разочароваться во мне. Что делать? Поищите где-нибудь другого человека», и так далее. Но слышу, батюшка молчит, что-то перебирая в кармане, а я и головы-то поднять на него взглянуть не смею. «Христос воскресе!» — слышу. Взглянула, а происходило это после Петрова дня. В руках у батюшки золотое яичко на ленточке, и весь он светлый, радостный, ласковый. «Христос воскресе! Дитя мое, да как же вы могли принять эти мысли за свои? Они, несомненно, не ваши, все они от врага». И стал говорить батюшка, как ненавидит враг руководство старческое, как старается отклонить человека от этого спасительного пути, и как самые искушения, подобные испытанным мною, и находящие в начале при вступлении на этот путь, служат доказательством истинности его. Как гора скатилась у меня с плеч, отхлынула та темная волна, в которой я чуть не захлебнулась, и батюшка Варсонофий стал близким, родным, светлым. Получив благословение на начало новой жизни, жизни во имя Божие, получив образок Божией Матери, утоли моя печали, с наставлением особенно беречь его всю жизнь, чтобы по смерти моей и в гроб со мной положить, уехала я из Оптиной. Только вернувшись к своим обычным занятиям, поняла я, что произошло со мной. Мир, раньше имевший цену в глазах моих, потерял привлекательность свою. Занятия и дела, прежде казавшиеся такими важными, потеряли часть своего значения. Изведав раньше незнакомые ей переживания покаяния, молитвы и общения с Богом, душа не удовлетворялась более ранее тешившими ее игрушками, и главное место заняла Оптина, ее молитвенный строй и, как лучший плод ее, старческая келья, и в ней этот батюшка, знающий какое-то животворное слово, умеющий войти в душу, умеющий ненавидеть грех и жалеть грешника, и раздуть искру Божьего света, совсем было уже угасшую под пеплом людской суеты и греха. Началась обыденная жизнь, а душа все рвалась в Оптину, силы для жизни черпались из получаемых писем, и поддерживала мысль, что настанут вакации, и снова попаду в Оптину. Успею тогда поговорить о том, что забылось в первую поездку, или что назрело теперь после нее. Подошли ожидаемые праздники, и я опять приехала к старцу. Рвалась я туда всей душой, а когда оказалась на месте и осталась одна в номере гостиницы, напало на меня новое искушение, снова забурлили мысли. Словно кто-то шептал в уши: «Ну, зачем я сюда приехала? Чтоб поговорить со старцем? Но ведь из этого ничего, конечно, не выйдет». Правда, за это полугодие наболело столько вопросов, вся жизнь ломалась, на все стало смотреть иначе, все переоценивать пришлось. Но разве возможно другому человеку, человеку чужому, передать, высказать те муки и сомнения, в которых я и сама-то разобраться не умею? Как заговорить, с чего начать? Не знаю. Одно знаю, наверное. Если с первых слов я почувствую, что отец Варсонофий меня не понимает, я вернусь домой ни с чем. И припев всей этой песни один, не даром ли я приехала? Есть ли смысл трястись две ночи в вагоне, уехать на праздники от семьи, забраться за сотни верст, и все это ради беседы с одним человеком? Мало ли людей там, возле меня? И снова забылось как-то все пережитое летом, стушевался образ прозорливого старца, увидевшего всю мою душу. И под влиянием нахлынувших сомнений я додумалась до того, что впору стала хоть прочь бежать, не дождавшись свидания с батюшкой. И пришлось убеждать и обманывать себя самое. Старец старцем, но разве не прекрасна Оптина сама по себе? Ее богослужение, ее напевы, ее отрешенность от мира, особенно шумного и суетного, в одни святок. Разве все это не доставит светлых минут изголодавшейся души? Пусть старец мне ничего не скажет нового, так хоть в оптинской атмосфере духовной радости, рожденном Господе, воспрянет дух, измученный мирской сутолокой. Перед тем, как идти к батюшке, постаралась сосредоточиться и записала в виде конспекта то, о чем мне хотелось бы поговорить, и конспект этот оставила дома. Придя в обычное время, то есть в 2 часа, я получила благословение и совет идти теперь домой, а вечером 7 часов прийти снова. Так я и сделала. И вот первая моя в этот приезд беседа один на один с батюшкой. Как хорошо тогда было в Моленной. Чуть теплилась зеленой звездочкой лампада перед образом Спасителя. За окном спал зимним сном скит. В домике не было никого. От окна сильно дуло, и батюшка сел в кресло возле печки, а я у его ног на низенькой скамеечке. К моему большому удивлению и недоумению, батюшка стал говорить сам, не дожидаясь моих вопросов. Говорил он, что многие мировые знаменитости бывали в Оптиной и беседовали со старцами в этой самой келье, где мы теперь сидим. Так был здесь и Достоевский, и вел долгие беседы со старцем Амвросием. Достоевского многие вопросы беспокоили, и он говорил о них старцу. Так, например, жаловался Достоевский вот на что. «Батюшка медленно и обстоятельно рассказывает мне беседу его со старцем, наболевшие у него вопросы и полученные на них ответы. А меня все беспокоит, что батюшка говорит о Достоевском, а у меня много своего, больного и мучительного». И хочется, чтобы о Достоевском поскорее кончился рассказ, чтобы мне можно было о себе сказать, свои вопросы поставить. Впрочем, батюшкин рассказ мало-помалу начал задевать меня за живое. Достоевский ставил такие вопросы, которые не безразличны были и мне. И в конце концов, забыв о своих думах и о лежащем в номере конспекте, я с живым интересом слушала, как самые, казалось бы, неразрешимые задачи просто решались старцем. Кончена беседа. Усталый батюшка поднялся со своего места, благословил меня на ночь, и я ушла, умиротворенная этой тихой беседой, светом лампады, веянием божественной благодати, ощутимой вблизи батюшки. При входе в номер мне сразу бросился в глаза оставленный на столе листок с конспектом моих вопросов, и я взялась за него с мыслью, может быть, завтра удастся о них поговорить. Но каково было изумление мое, когда я увидала, что на большую часть вопросов эти ответы уже даны, что эти именно вопросы предлагал в свое время Достоевский и получил на них ответы. Так вот, что сделал батюшка, вот почему он не слушал меня, вел свою речь. И значит, он только прикрылся именем другого старца, укрыв свою прозорливость, с которой он отвечал мне раньше, чем я спросила, и изложил, выразил мои недоумения, приписав их Достоевскому, яснее, чем я сама бы сумела это сделать. А я-то сомневалась, поймет ли он меня. И опять пришлось укорить себя в неверии. А главное, я как-то поняла, что батюшка знает мою тяготу раньше, чем я пытаюсь словами выразить ее, и легко стало на сердце.